Планы на завтра у меня наполеоновские. Все же разговор этот я планировал давно, да и затягивать с ним было нельзя. Мне требовалось окончательно определиться со своим отношением к матери. Понять, стоит ли доверять той в своем будущем противостоянии с отцом. Хотя, как такового противостояния и не планируется. План по избавлению от этой мали уже давно готов. Осталось лишь немного подождать и разобраться с матерью. И если с первым мне поможет лишь время, до 14 лет я просто не смогу стать главой рода, даже если мать станет моим регентом, то вот со вторым уже пора бы начать разбираться. И для начала я решил просто поговорить с матерью. Для начала на тему их взаимоотношений с Люциусом. Все же напряжение между ними мог заметить и прошлый Драко, без всех тех изменений, что я уже успел показать. И уж если та будет со мной откровенна, можно сразу же попробовать и наши отношения укрепить. Все же, моя поддержка в столь щепетильном вопросе может оказаться для нарциссы решающей. Заодно и про их брак спрошу. Все же мои подозрения о неравенстве данного брака взялись не на пустом. Еще во время прошлого лета я почувствовал в отношениях этой парочки какую-то натянутость. Только затягивать с этим не стоит. Послезавтра уже приедет Абракса с Малфой, чтобы забрать меня с собой во Францию. Как я и подозревал, старик не собирался возвращаться в родной дом, продолжая свои бесконечные путешествия по миру, а отдыхать от них во Франции. С чего это он вдруг решил уделить свое время внуку, непонятно. Но избегать его я не собираюсь, пусть тот и подпортил некоторые мои планы на эти каникулы. Пусть уж старик хотя бы объяснится, зачем ему все это нужно. Из воспоминаний Тома выходило, что Абраксас еще во времена Хага отличался особой обстоятельностью. Казалось, что тот вообще ничего не делает, без определенной на то причины. И как-то я сомневаюсь, что с возрастом это качество исчезло из моего нынешнего деда. У него точно была какая-то цель для всей этой затеи с поездкой. Не просто же так, тот лично возвращался в Англию для разговора с сыном. Глава 57. «Мама», чуть удивленно спросил я пустоту, проснувшись от звука легких шагов, ну и от срабатывания сигнальных чар, что я уже по привычке установил на всю свою комнату. «Что ты тут делаешь?» Вглядываясь в пустоту, спросил я. И пусть я никого не видел, в моей комнате царила чуть ли не абсолютная темнота, но магия позволяла обнаружить вторженца в мою комнату и без всякого зрения. Хотя в данном случае нарцисса даже не пыталась скрыться. Уверен, пожелай та остаться незамеченной, и я бы так и не проснулся. Все же мать у меня достаточно умелая и сильная волшебница, чтобы не заметить мою защиту. И даже то, что она могла не ожидать от меня подобной паранойи в родном доме, ничего не объясняет. Подобную мелочь она бы заметила в любом случае. Неплохие заклинания, но не стоило зачаровывать чуть ли не всю комнату. Зажигая светильники в моей комнате, протянула та, после чего чуть свела брови к переносице, заметив чуть встревоженного меня. «И почему ты не в пижаме?» Тут же спросила она, присаживаясь на край двухместной кровати, хотя тут скорее пятиместной. На моей кровати могло спать чуть ли не 5 взрослых, что уж тут говорить про такого маленького меня. Даже неуютно немного становилось от подобного простора, в ней неудобно. Просто ответил я, трансфигурируя одеяло в небольшой халат, что скрыл бы мою наготу. «И ты все еще не ответила на мой вопрос», тут же добавил я, не собираясь отвлекаться от главного вопроса. Все же поведение матери несколько напрягало меня. Раньше она не беспокоила сына посреди ночи, а значит и причины для ее здесь появления должны быть существенны. Ну или я чего-то не знаю о собственной матери. «Я пришла поговорить», — легко ответила женщина, тихо вздыхая. «Днем нормального разговора у нас с тобой не получится. Люциус приказал домовым эльфам следить за тобой», — добавила та, всматриваясь в мое лицо. «Да, делала она это довольно естественно и привычно, но я отчетливо почувствовал ее пристальное внимание. Женщина отслеживала мою реакцию на это заявление, но это даже не напрягало меня, от нарциссы не веяло хоть какой-то угрозой, простым вниманием к своему сыну. А еще та старалась не опускать взгляд на мое тело, что несколько удивляло. Не думал, что она будет смущаться меня, или это не смущение, трудно общаться с ментальным магом, как и каждый год до этого», — хмыкнул я, поудобнее устраиваясь на подушке. Все же банальные правила этикета требовали от меня находиться в сидячем положении во время разговора, а нарушать этикет в присутствии матери я как-то не горел желанием. Но я тебя понял. Нам действительно есть о чем поговорить. Я ведь тебя так и не поблагодарил за недавний подарок. Улыбнулся я, стараясь задать чуть более непринужденное настроение для общения. Вновь ощущать себя на допросе я не слишком-то и хотел. Я знала, что тебе понравится. Мягко улыбнулась женщина, весело сверкнув глазами в мою сторону. Жаль только, Люциус не очень-то и понимает, что хочет его единственный сын. Подобные вещи сыну должен объяснять отец. Да и подарки, подобного рода, ты должен получать не от меня. Чуть грустно, добавила женщина. А я, кажется, начал понимать истинную причину резкого охлаждения отношений между моими родителями. Нарциссе просто не нравится отношение Люциуса ко мне. Отца вечно заботит лишь собственные проблемы. Неопределенно пожал я плечами, отвечая. Резко раскрывать свое истинное отношение к отцу я не собирался, но и защищать того не стал. Нарцисса должна понять, что тот мальчик, чтобы чуть ли не фанатично преданный отцу, остался где-то в прошлом. И все же, ты изменился, Драко. Как-то даже радостно улыбнулась женщина, залезая ко мне на кровать обниматься. Вот только я не очень-то и рад подобной нежности. Мне было несколько неуютно понимать, что меня с такой нежностью обнимает моя, не моя мать. Та часть, что досталась мне от Тома, буквально трепетала от подобного противоречия. А еще, я возбудился. Мягкое и пышное тело нарциссы, укутанное лишь в плотный халат, непроизвольно притягивало мой взгляд. Когда же та начала ластиться ко мне, мягко обнимая, я вообще поплыл, потеряв контроль над своим телом. И нарцисса это заметила. «Тебе нужно поработать над самоконтролем», чуть обвинительно произнесла нарцисса, но так и не отстранилась от меня, лишь перебралась ко мне за спину, дабы не смущать меня еще сильнее. И я был ей за это благодарен. Не хотелось бы портить столь важный разговор проявлением своей слабости. Все же нарцисса права, с моим проклятием нужно что-то делать. Сейчас я откровенно слаб перед женским полом, и если пока что, в силу возраста, это не так и заметно, то вот уже к четвертому курсу Хага мне станет достаточно тяжело. Многие ведьмочки будут пытаться залезть ко мне в постель, ради возможных преференций от меня и моего рода. И не то чтобы это так уж и плохо, не с моим проклятием плакаться из-за женского внимания. Но проблем, все это может доставить много. Да и неприятно мне иметь подобную слабость. Вот только как справиться с проблемой, я не знаю. Моих знаний по магии просто не хватает для защиты от столь сильного проклятия. Да и собственных навыков пока недостаточно, чтобы защититься хотя бы от пиков ее проявления. Хотя у меня и есть надежда на метаморфизм, тот, в какой-то момент своего развития, должен даровать мне полный контроль над организмом. Тогда-то, даже проклятие, не сможет возбудить меня, против моей на то воли. Ни метаморфизм, ни ментальная магия не помогли мне в борьбе с проклятием. Чуть сухо ответил я, начиная успокаиваться. Упрек со стороны матери меня несколько задел, но и успокоиться помог немало. Сейчас мой боец уже не норовил прорвать трусы, пусть и продолжал сохранять боевую готовность. «Понятно», — ответила та, поглаживая по голове. Поняла, что ее упрек несколько задел меня, и теперь пытается успокоить свое дитятко. Какая же она все-таки предсказуемая. «Я попробую найти что-нибудь в родовой библиотеке, что смогло бы помочь в твоем случае», — добавила та, что-то для себя уяснив. «Ну а мне лишь и оставалось, что кивнуть, принимая помощь женщины. Та действительно будет не лишней. Ты ведь не о моем самоконтроле пришла ко мне поговорить?» Чуть грубо, спросил я, продолжая отыгрывать обиженного ребенка. «Нет, сам-то я уже успокоился, вот только нарцисса ждет от меня именно подобной реакции. И я ей ее покажу», успокоив и показав, что я, все еще ее мальчик, просто немножко изменился и возмужал. «Это сейчас просто необходимо женщине, а то она уже начинает чувствовать, что выпадает из жизни своего сынулечки. И об этом тоже, Драко, не согласилась со мной женщина. Тебе действительно стоит быть сдержанней. Это с китайцами я смогла довольно легко договориться, удовлетворив твои желания. Тем только и нужно, что деньги, да призрачная возможность перенять твои гены. Английские волшебники на такое не пойдут, а вот окрутить тебя какая-нибудь девица сможет довольно легко», добавила та, прижимая меня к себе сильнее, настолько сильно, что у меня создалось ощущение, что та банально боится потерять меня, вот и держится сейчас, как утопающий, за спасательный круг. Не считай меня идиотом. Я и сам прекрасно все понимаю. Будь иначе, и я бы даже не пытался хоть как-то это контролировать. Предельно серьезно сказал я, поворачиваясь к матери лицом. Для полноты картины, та должна была видеть мой взгляд и мое лицо. Глава 58. Молчание затянулось. Я продолжал упрямо гипнотизировать нарциссу, та же пытались найти в моем лице что-то одно ей известное. При этом из объятий меня та так и не выпускала, из-за чего мне было довольно сложно сохранять серьезное лицо. Мой младший братец так и норовил опровергнуть мои недавние слова. В какой-то момент я даже подумал о возможности отвернуться первым, но нарцисса сдалась раньше, как-то резко отведя свой взгляд в сторону. «Ладно», — сказала та на выдохе, прикрывая глаза. «Я поверю тебе, но если ты попадешь в неприятности из-за своего проклятия, то от наказания тебе будет не отвертеться», — поставила ультиматум женщина. Но так и насказала, что разбираться со своими проблемами я буду сам. Хотя, если честно, я именно об этом и подумал в начале ее речи. Вот после таких мелочей и начинаешь понимать, что все угрозы этой женщины в мою сторону – исключительно воспитательный процесс. Так, по факту, она согласна помогать мне, даже если вина моя будет совершенно очевидна, а наказание – заслужено. Пусть так, легок согласился я. Сейчас спорить об этом бессмысленно, да и заострять внимание на этом не стоит, добавил я, чуть смущаясь всей этой ситуации. Даже наследие Тома не очень-то и помогало мне справиться. Хотя, если быть совсем честным, я не сильно-то и старался сдерживать свои эмоции. Не хотелось ломать себя об колено еще и дома. Мне и школы хватало для постоянной практики в ментальной магии, должен же я хотя бы иногда отдыхать. А то в школе было действительно многовато ментальной магии. Пусть я и не акцентировал свое внимание на этой области, своих способностей, но та, по факту, использовалась мной чаще всего. Будь то обычный учебный день, с постоянной необходимостью нацеплять на себя поведенческую маску, тренировка со Снейпом, или мои личные занятия в маге. Все это требовало от меня постоянной работы с ментальной магией. При этом, мои нужды затрагивали чуть ли не все направления ментальной магии. Ментальная маска требовала от меня филигранной игры собственными эмоциями и намерениями, про банальную актерскую игру и говорить не стоит. А ведь она тоже требует от меня немало внимания и концентрации. С тренировками у Снейпа же было все еще сложнее. В отличие от нарциссы, тот весьма умело использовал на мне ментальную магию, в учебных целях, естественно. Вот только мне от этого было не легче. Приходилось постоянно выдерживать его сканирование, то пряча свои истинные эмоции, то вызывая в себе совершенно неестественные для меня ощущения и настроения. Про банальное сокрытие и подмену мыслей и мыслеобразов я даже говорить не хочу. Пусть с мыслями, лично мне, у остальных все несколько иначе, и легче работать, чем с эмоциями, но постоянная борьба с мастером ментальной магии все равно выходит за рамки обычной тренировки. А ведь нужно было провернуть все это так, чтобы Снейп так ничего и не заметил, что было вообще на грани моих навыков. А ведь я в это время еще и тренировался в дуэллинге, или просто разучивал новые заклинания. Мда, на фоне прошлых аргументов, мои занятия в магии как-то уже и не выглядят столь напряженными. Но это не совсем так. Та же ментальная или стихийная магия все еще требует от меня запредельной концентрации, а иногда и особого состояния сознания. Так, например, подпитывая магию огня холодной яростью, я добиваюсь чуть ли не удвоения силы заклинания при тех же затратах магии. В общем, да, ментальной магии мне хватило и в школе. Сейчас же хочется просто отдохнуть от этого постоянного давления. Да и компания нарциссы мне не слишком-то и мешает. Сейчас моя мать вот совсем меня не напрягает. Ну а некая актерская игра и отогревание чужих ролей уже настолько мне приелось, что даже нужные эмоции я вызываю в себе на одних лишь рефлексах. Да, вырвала меня нарцисса из собственных мыслей, заставляя вновь сосредоточиться на разговоре. «У нас действительно есть о чем поговорить и без твоего проклятия», — улыбнулась женщина, заставляя меня чуть напрячься. Я прямо кожей ощущал приближение нового витка ее дневного допроса. И не ошибся, нарцисса действительно решила продолжить наш дневной разговор. Сильно же ту задели изменения во мне. «Ты бываешь слишком навязчивой», — вздыхая, честно сказал я, поворачиваясь в сторону матери. Но уклоняться от этого разговора не стал. Все равно, достойное объяснение всех своих странностей я уже давно придумал. Неужели так сложно понять, что изменившееся проклятие и открывшийся дар просто не могут не сказаться на своем носителе. Придав себе максимально усталый и унылый вид, а также позаботившись о совпадении демонстрируемых и испытываемых эмоций, спросил я: «Мне нужны подробности. Я просто обязана знать, что именно с тобой происходит, и как мне на все это реагировать», — твердо произнесла женщина, сильнее сжимая меня в объятиях. Противиться я не стал, лишь кивнув и еще раз выдохнув: «Будут тебе подробности, но скажи, что ты знаешь о беспалочковой магии», — начал я свой рассказ, не с самого стандартного вопроса. Но этот прием сработал, решимость нарциссы чуть пошатнулась, а ее внимание переключилось. Излишняя концентрация на мне, со стороны ментального мага, может стать для меня проблемой. Мать могла и заметить какую-нибудь слабость, много, гораздо больше любого выпускника Хогвартса, — спокойно заявила нарцисса, ни капельки не сомневаясь в своих навыках. Ну и в подтверждение своих слов, отправила в одну из подушек, валяющихся на полу, режущее заклятие. Та разлетелась целой кучей перьев, из которых нарцисса выстроила в воздухе герб нашего рода, а после вернула подушку в первоначальное состояние. Сильно. Столь тонкий телекинез мне точно не удастся, да и рапирассека — не самые простые заклинания. Круто. Позволил я себе капельку настоящих эмоций. И как хорошо ты чувствуешь свою магию? — задал я следующий вопрос, чем немало шокировал мать. Та аж встрепенулась вся, прежде чем прижать меня к себе еще сильнее. «Рассказывай», — властно потребовала та, хотя во мне этот приказ и не вызвал никакого отторжения. Я знал, что такие интонации появляются в голосе нарциссы, лишь когда та становится по-настоящему серьезной. Несколько лет назад я действительно начала лучше ощущать свою магию, так что понять тебя я смогу, — не сбавляя концентрации, добавила та. Ну а я не стал мучить ее ожиданием, приступив к рассказу. Метаморфизм тоже можно считать беспалочковой магией. Да, с некоторыми оговорками, но можно. Начал я, устраиваясь поудобнее в руках матери. Все же, та слишком сильно меня сжала, после недавнего моего вопроса. Именно благодаря нему я и смог впервые ощутить свою магию. Начал я свой рассказ, не забывая защищаться от ментального восприятия моей матери. И пусть, из-за слишком малого расстояния между нами, скрывать свои истинные эмоции было сложно, но в данном случае это было не критично. Я рассказывал не о каких-то великих тайнах или действительно важных для моей легенды вещах, я всего лишь описывал матери ощущения от моего дара и от моего проклятия. Все же, эти две вещи действительно сильно повлияли на меня. И да, о самом влиянии я тоже рассказывал. Правдиво рассказывал, пусть объяснить в двух словах, как связаны между собой моя уверенность в себе и мое ощущение собственной магии, я так и не смог. Но нарциссе хватили и моего не слишком внятного объяснения. Все же дар – вещь совершенно индивидуальная. Даже в одной семье, где каждый пробудил один и тот же родовой дар, люди воспринимают этот дар по-разному, а потому и вопросов или каких-то сомнений у нарциссы не возникло. Влияние дара на еще не сформировавшуюся личность может быть действительно колоссальным. Тем более, что дар у меня далеко не один, а метаморфизм так еще и пробудился совсем недавно. В общем, да, женщина нашла для себя адекватную причину всех моих изменений, на чем и успокоилась, лишь пообещав лично помочь мне в борьбе с проклятием и с освоением беспалочкового колдовства. Против такого расклада я ничего против не имел. В библиотеке Малфоев было действительно немало новых для меня знаний, да и нарцисса — достаточно опытная волшебница, чтобы считать ту достойным для меня учителем. Правда, обучение начнется лишь со следующего месяца. Уже завтра меня обещал забрать из родового поместья дед. Ну а учеба на расстоянии как-то не кажется мне хоть сколько-то возможной. Да и не до того мне будет, Абраксос наверняка уже придумал, чем меня занять на весь ближайший месяц. Глава 59. Да, это мы немного увлеклись. Смачно зевая, протянул я. Глаза слипались и болели, а в теле чувствовалась сильная усталость, вкупе с легкой болью. Отвратное состояние и даже уже привычные волны магии, проходящие сквозь мое тело, не могли вернуть мне привычную бодрость. Всего час сна не смог вернуть мне даже каплю бодрости. Да, нормально поспать мне сегодня не удалось. Разговор с нарциссой сильно затянулся. Почти 6 часов мы только то и делали, что болтали. Разговор шел обо всем, вот вообще обо всем. То нарцисса допрашивала меня, то я ее. Да, я таки спросил мать, об их взаимоотношениях с отцом. И та даже мне ответила, пусть и пыталась сначала отпираться, но в итоге, я таки стал лучше понимать действия своих родителей в отношении друг друга. Даже их неприязнь теперь кажется мне не просто какой-то спонтанной ссорой. Та теперь больше напоминала мне этакую застарелую рану в их отношениях, что уже почти зажила, но каждая новая ссора все еще тревожит ее. И в какой-то момент, та может вновь открыться и загноиться, полностью разрушив их отношения. Все же, навязанный извне брак редко кончается хорошо. Это мне с Дафной дали почти 6 лет на притирку друг к другу. Мои же родители такого шанса были лишены. Их помолвка состоялась на 6-м курсе, когда каждый из них уже стал сформировавшейся личностью. При этом, те не имели меж собой сколь-либо теплых отношений. В итоге, свадьба, в конце 7-го курса, была не слишком то и желанной. Так еще, как я и думал, не слишком то и равной. Нарцисса, по факту, оказалась продана роду моему отца. Точной причины нарцисса мне не объяснила, но из контекста выходило, что у рода Блэк в тот момент были какие-то проблемы. Вот, дабы те решить, они и воспользовались нарциссой, как разменной монетой. Не слишком приятная история, но мне она лишь на руку. Пусть я и не собираюсь хоть как-то раскрывать свою причастность к будущему убийству Люциуса, но мне все равно стало спокойнее. В случае чего, нарцисса все равно встанет на мою сторону, все же, меня она любит вполне искренне, без всяких прикрас и нареканий. Да и горевать об отце, та, скорее всего, не станет, что тоже снимало с меня некоторый груз ответственности. Не хотелось бы расстраивать женщину, что сделала для меня столь многое, но это все так, пустые рассуждения. Более глубокие и точные выводы из нашего ночного разговора я буду делать чуть позже. Сейчас у меня нет на то ни времени, ни сил. Уже к обеду прибудет дед, что обещал забрать меня под ключом прямо во Францию. И к этому моменту нужно было подготовиться, собрать личные вещи и попрощаться с родителями, получив от тех порцию наставлений. Да и про простой завтрак забывать не стоит. Люциус явно не обрадуется моему отсутствию на столь важном мероприятии. Хорошо, что косметические чары я знаю в достаточной мере, чтобы скрыть синяки под глазами и общую растрепанность. Объясняться по поводу своего внешнего вида мне не очень-то и хотелось, тем более, что нарцисса заступаться за меня явно не станет. Та вообще попросила сохранить весь наш разговор в тайне от Люциуса. Женщина считает, что, узнав о некоторых деталях наших взаимоотношений, Люциус может вспылить, сильно вспылить. Все же тот не терпел, когда что-то происходило у него за спиной. А тут нарцисса аж целую любовницу сыну нашла за его спиной. Так еще и оплатила ту, из собственных сбережений, о которых Люциус ни сном ни духом. В общем, да, на подобные известия отец действительно мог отреагировать несколько неадекватно, а потому я клятвенно пообещал ничего тому не рассказывать. И я даже нарушать это обещание не стану, не хочу терять лицо перед матерью, да и не нужно мне это. А уж в своем умении держать язык за зубами я уверен на все 100. С такими мыслями я спустился в малый зал поместья завтракать. Примерно такие же мысли у меня были и все время, до самого обеда, пока я стойко выдерживал весь тот словесный понос, что исходил от Люциуса. Отец, оказывается, не в лучших отношениях с дедом, вот и решил тому малость подгадить, настроив меня против него. Уж не знаю, какая кошка меж ними пробежала, но Люциус был тверд в своем желании подгадить деду. Правда, я его настроение не очень-то и спешил перенимать, чем сильно того бесил, но не переходил некую черту, дабы не получить наказание. Весело, в общем, было. Особенно Люциусу, что, наконец-то, на практике ощутил изменения, произошедшие с его сыном. Вот уж для кого, утро точно оказалось неприятным. На таком фоне, даже мой недосып казался откровенной мелочью, так как отец исходил желчью во все стороны. Хотя, я, пожалуй, все же несколько перегнул палку. Пусть мне и нужно было отвлечь отца от нашего с нарциссой состояния, да и свои изменения нужно было продемонстрировать на наглядном примере, но я был, пожалуй, слишком резким. Не стоит мне злить человека, что, еще как минимум год, будет иметь надо мной немалую власть. Хотя, все нормально. Отец еще успеет успокоиться, да и мать вряд ли позволит тому, слишком уж сильно, пакостить мне. Как она сама мне вчера призналась, сейчас в их отношениях и так черная полоса. Недавно та чуть было не прокляла Люциуса, и лишь брачный контракт остановил ту от подобного шага. И этот факт должен не слабо так сдерживать Люциуса от резких движений. К тому же, меня не будет в его поле зрения. Авось и успокоится, хотя надеяться на это слишком уж сильно не стоит. Люциус слишком злопамятный, чтобы прощать другим их поступки. Абраксас явился в Малфой Мэннер, как и обещал, к обеду. Вот только к трапезе присоединиться отказался, посетовав на множество дел, что он уже запланировал для меня. Возражать тому никто не стал, позволив забрать меня сразу же после трапезы. И пусть весь этот разговор и выглядел крайне цивильно и вежливо, но я отлично чувствовал некое напряжение между родителями и дедом. И пусть основная волна недовольства и исходила от отца, но и нарцисса смотрела в его сторону, не сказать чтобы приветливо. Тут, конечно, скорее всего, свою роль играет то, что она, как жена Люциуса, должна его во всем поддерживать на людях, но чудится мне, что в данной ситуации, все не так уж и просто. Абраксас явно чем-то не угодил моим родителям, раз его, даже в родном доме, ожидает подобный прием. Ну, это я еще успею выяснить у него самостоятельно. Месяц – достаточный срок для выяснения нужных подробностей. Да и сам старик мне пока что нравится. Чувствуется в нем некоторый стержень, да и ко мне, тот был более чем благожелательным. Казалось, будь воля старика, и тот бы вообще забрал меня из дома, с концами. А ведь Драко помнил его совсем не таким. В голове мальчика Абраксас представал этаким мрачным стариком, что вечно брюзжит и мешает развлекаться. Мда, теперь еще и этому старику шаблон ломать. Не уверен, что тот ожидает от своего любимого внучка столь взрослого и самостоятельного поведения. А может и ожидает. Общается тот, по крайней мере, со мной вполне нормально. Не как со взрослым, но как с уже сформировавшейся личностью. Даже приятно получать такое отношение от человека, что старше меня, чуть ли не в 6 раз. Старику скоро уже 70 стукнет. Глава 60. Помнится, раньше я говорил, что месяц – достаточно серьезный срок. Забудьте, я был неправ. Отпущенного нам с дедом месяца, а если быть точнее, то 3,5 недель, хватило, разве что на разогрев. Мы только и успели что войти во вкус, так сказать, но время уже походило к концу. Но обо всем по порядку. Началось все как-то быстро и спонтанно. Прибыв во Францию, я даже не успел оценить, какая за окном особняка погода. Дико торопясь и тихо ругаясь на моего отца, Абраксас заставил меня скинуть все мои пожитки прямо в зале, взяв с собой лишь волшебную палочку. Спорить с ним я не стал, понимая, что меня ждет очередное путешествие под ключом. Деда, судя по всему, уже ждали в другом месте, других причин для подобной спешки я просто не видел. И как позже оказалось, мои предположения были действительно верными. Деда действительно уже ждали, вот только личности знакомых деда меня несколько смутили. Пара встречающих нас мужчин, преклонного возраста, была крайне необычной. Мало того, что те были японцами, так ведь те еще и магами были далеко не слабыми. Да и японские мечи у них на поясе, так и веяли чем-то опасным и потусторонним. Это была моя первая встреча с нашими японскими союзниками, братьями Кигу, возглавляющими клан убийц демонов с восточных островов. И те действительно смогли произвести на меня некоторое впечатление. Ну, сразу после того, как мне передали кольцо-переводчик. Сам я японского языка не знал, а китайский помогал понимать далеко не все. В общем, да, в первый день наших совместных каникул дед действительно сумел меня удивить, познакомив с заграничными союзниками, что пригласили нас на внутреннее празднество дня рождения наследницы их клана. Да и сам праздник не стал для меня какой-либо проблемой. Было видно, что местные не очень-то и хорошо относятся к иностранцам, но деда здесь определенно уважали. Да и дети были вполне себе дружелюбны в мою сторону. Тем явно понравилась моя необычная для этих мест внешность и цвет волос. Даже виновница торжества, что и возглавляла местную компашку подростков, Сузука Кигу, была ко мне более чем благожелательна. Хотя, тут во многом заслуга возраста девочки. Пусть воспитание внутри клана сказывается на ней, но 12-летняя девочка просто не могла сдержать себя в некоторых моментах. Особенно, когда речь зашла о мальчике, что так похож на какого-то там идола. Не суть важно. Главное, что я довольно легко влился в местный коллектив. Ну а после этого началось настоящее веселье. В честь именинницы здесь устроили настоящий фестиваль, с кучей гостей из других кланов и просто семей потомственных волшебников. Да, подобное мероприятие действительно нельзя назвать скучным, хотя некоторые традиции японцев и вводили меня в ступор. Да и дед куда-то свалил, оставив меня один на один с местной ребятней. Не то чтобы я жаловался, мне было действительно интересно на этом празднике магов из далекой страны. Вот только, все это как-то резко произошло. Меня даже никто просвещать в суть происходящего не стал. Да и в культуре японцев я разбирался весьма посредственно. В общем, да, необычность ситуации несколько напрягала. Хотя, когда, ближе к полуночи, начались ритуальные бои местных магов, все мое недовольство мигом улетучилось. Понаблюдать в деле, за совершенно иной школе магии, что основано не применении магических мечей, и никаких тебе палочек, было очень интересно. И пусть понять, что-либо из местных заклинаний, кои сами местные называли магическими техниками, я так и не смог, но это все равно было очень полезно. Хотя бы потому, что раньше я вообще не знал о подобном применении магии. Это было действительно чем-то новым. «Я смотрю, ты довольно легко сошелся с местной ребятней», — спросил у меня дед, присоединяясь к просмотру очередного боя двух молодых магов. «Не ожидал от тебя подобной прыти», — добавил тот, скосив взгляд в сторону именинницы, что чуть отдалилась от меня, после появления Абраксаса. «Это была какая-то проверка?» — холодно спросил я, разворачиваясь к деду. «В том, что весь сегодняшний день был именно моей проверкой, я был полностью уверен. В основном потому, что перед подобными праздниками мне обычно проводят целый инструктаж касательно тех или нюансов мероприятия. Сейчас же, меня буквально закинули в совершенно новую среду, на праздник в другой стране, где у меня нет ни единого знакомого. Ну что это, если не проверка? Я просто хотел посмотреть на то, как ты поведешь себя в подобной ситуации», — спокойно ответил дед, не собираясь отрицать простую истину. «Ты, будущий лорд моего рода, должен же я, хоть примерно представлять твои способности», — продолжил тот объяснение, чуть заглушаемый ревом толпы. Очередной участник ритуального боя был сражен молодым парнем, что весьма умело использует магию огня, да и мечом тот владеет получше многих. «Теперь представляешь?» — все так же холодно спросил я, сдерживая зевок. Весь этот разговор меня ничуть не интересовал, а вот энергии в моем теле почти не осталось. Несколько часов беготни по местному подобию палаточного рынка сильно вымотали меня, усилив и без того дикое желание поспать. Уверен, если бы не ментальная магия и общая магическая мощь моей души, я бы уже уснул. Лучше, чем сегодня утром, но еще не в полной мере, — честно ответил тот, пристально вглядываясь мне в макушку. Я прямо чувствовал его взгляд, что так и пестрит чувством вины и какого-то довольства. Но уже одно то, что ты так быстро приспособился к новой обстановке, показывает тебя лучше, чем твоего отца. Явственно хваля меня, протянул дед. Вот только я не повелся на столь простой прием в его исполнении. Еще одна подобная проверка, и наш род может нажить себе немало врагов в лице бывших союзников. Предельно обезличенным голосом сказал я, уходя в сторону от Абраксаса. Его эти проверки мне совершенно не сдались, да и бесит меня подобные тесты. Сам, пусть хоть голышом на столе танцует, вот только втягивать меня во всю эту игру я не позволю. О чем, я потом еще не раз напоминал деду. Один раз, буквально, чуть не прикончив того, после его попытки подтолкнуть меня в сторону арены. Он, видите ли, захотел посмотреть на мои магические навыки. Ну вот и посмотрел, и даже прочувствовал их на себе, когда я чуть было не заводил того. За пределами Европы я мог кидаться непростительными сколько душе угодно, мне бы никто ничего не сделал. Разве что сам дед мог стать некоторой проблемой, но тот, на удивление, здраво отреагировал на мою выходку. С каким-то довольством даже, начав причитать, что-то просил у крови Блэков. Уж не знаю, до чего он в тот момент додумался, но открытых проверок от него больше не было. Тот продолжал оценивать каждый мой шаг, но я к такому был уже давно привычен, да и развлечения дед мне подкидывал, действительно интересные. Одна только Япония чего стоит. Пусть я и пробыл там всего 3 дня, но и этих 3 дней хватило, чтобы я клятвенно пообещал себе еще наведаться туда, по возможности, изучить местную магию и проникнуться их культурой. Хотя такие обещания я давал себе чуть ли не каждую следующую неделю нашего отдыха. Абраксас оказался действительно знатным путешественником, что устроил мне месячный тур по миру, с максимальной плотностью графика и десятками мероприятий за один и тот же день. Я даже от старых ощущений отойти не успевал, как Стрик вновь тащил меня, стремясь показать что-то новенькое и интересное. И за это я был ему действительно благодарен, что Том, что Драко раньше почти не покидали пределы родной Англии. Сейчас же я получил, в подарок на день рождения, незабываемое турне по 5 странам магического мира: Японии, Китая, Индии, Тибет и Германия. И пусть мы почти нигде не задерживались, более чем на 3 дня, но даже так, эти каникулы стали для меня действительно незабываемыми. Чего, собственно, и добивался дед. Вот только причина столь прекрасного подарка мне не понравилась. Глава 61. Собираясь возвращаться из Германии обратно во Францию, я ненароком заметил, что Абраксас выглядит как-то бледно. Не то чтобы это сильно выделялось, все Малфои отличаются чуть бледноватым оттенком кожи. Вот только, я был достаточно внимательным человеком, чтобы заметить даже столь незначительные изменения. Да и легкую отдышку деда я просто не мог не заметить. Если во время нашего пребывания в Японии и Индии та еще и была незаметна, то вот в Тибете проявила себя в полной мере. Правда, сначала я подумал, что все дело в разреженном воздухе столь легендарного места. Отчасти так все и было. Разреженный воздух, а также плохая физическая подготовка деда, действительно был одной из главных причин отдышки Абраксаса. Вот только та не пропала ни в Китае, ни в Германии. Дед так продолжал тяжело и прерывисто дышать, пусть и пытался это скрыть. Сейчас же, возвращаясь во Францию, я прямо чувствовал напряжение, исходящее от старого мага, возрастающее с каждым новым шагом. Нет, тот все так продолжал держаться бодрячком, изредка прерываясь на глухой кашель и стирание пота со своего морщинистого лба. Вот только я отлично понимал, что все это – театр одного актера. Абраксас очень не хочет показывать мне, да и окружающим в целом, свою слабость. Вот только подыгрывать ему я не стал, подойдя к старику с вполне очевидными вопросами. «Старик, может, хватит уже корчить из себя не бог весть что?» – чуть раздраженно спросил я, видя как старик вновь пытается сдержать свой кашель. И, кажется, мелкую дрожь во всем теле. «Я отлично вижу, что ты все время борешься с отдышкой, сдерживаешь кашель. Да и косметические чары не могут полностью скрыть твою бледность», — продолжил я, поняв, что старик сосредоточил свое внимание на мне. Следовало сразу же показать старику всю бессмысленность дальнейших отпираний, а потому карты я вскрыл все и разом. «Ты, пожалуй, даже слишком внимательный», — тяжело вздохнул Стрик, позволив себе свободно зайтись с кашлем. Кажется, тому даже легче стало после раскрытия. Абраксас действительно устал притворяться бодрым старичком, все время наносив на себя косметические чары и выдавливая из себя легкую и бодрую походку. Сейчас же, когда я начал этот разговор, тот позволил себе откинуть всю эту шушеру, резко прибавив в моих глазах 2 десятка лет. Из простого старика тот как-то резко превратился в древнюю развалину. И пусть я несколько и утрирую, но морщин на лице Абраксаса стало действительно больше. Его спина утеряла былую прямоту, а поза так и кричала об огромной усталости, что испытывает этот человек. Про чуть посеревшую кожу даже говорить не приходится. Та вообще обращала старика чуть ли не в живой труп, что двигается лишь за счет собственной магии. И ведь по факту так все и было. Абраксас еще жив лишь благодаря своей магии, большая часть которой уходит сейчас на борьбу с чем-то. «Ты умираешь», — утвердительно кивнул я, начиная понимать состояние деда. И пусть причину столь резкого угасания, а 70 лет для волшебника — это еще середина жизни, для сильного вообще треть. «Могу я узнать, почему?» — спросил я, чуть робея. Мне было несколько неловко спрашивать столь гордого человека о причинах его слабости. Но, с другой стороны, я был внуком Абраксаса. Кто, если не я, мог его о подобном спрашивать? «Проклятие!» — тяжело вздохнул старик. 3 месяца назад один из русских магов проклял меня. Я так и не смог снять проклятие, даже потратив 90% личного состояния. Нет сейчас в Европе нужных умельцев, а западные мудрецы просто не хотят лечить чужака. И тут никакие деньги не помогут. Да и поздно уже. В данный момент проклятие уже поразило весь мой организм. «Я умру дней так через 10, убийственно спокойным голосом ответил мне дед, слабо улыбнувшись. И эта улыбка стала действительно страшной, Стоило лишь мне услышать голос старика, столь монументальное спокойствие, просто не могло принадлежать живому человеку. Абраксас уже умер, да, не физически, но морально, тот уже смирился со смертью, неприятно.